Мурат Янт. Спец по сыску. Глава первая. Не люди, а звери. Сердце изрядно защемило, когда дуло пистолета мрачно уставилось на меня. До него 5 метров, и есть шанс вынырнуть резко в сторону, предпринять что-то. Только вот что, если вокруг другие бандиты и у каждого в руке ствол? «Какого черта, Кент?» Я постарался изобразить удивление и в то же время лихорадочно силился придумать, как спастись. Ведь и надо только что спастись. Дело сделано, работа под прикрытием вознаграждена. Теперь ясно, где эти уроды устроили операционную для похищенных людей. Надо только сбежать и сообщить полковнику. Хотя и то лишнее. Достаточно тянуть время. На мне камера и микрофон. Скоро отряд ОМОНа сам подскочит. «А такого, что я тебя раскусил, копченый?» Мрачно проскрежетал Кент, мой якобы босс. «Ты же не думал, что я так запросто поверю про ту малолетнюю шмару?» Очень хотелось облизнуть губы, но я удержался. Мои глаза впились в дуло и указательный палец под ним. «Слушай, Кент, я же объяснял, это совпадение. Для меня исчезновение девчонки было такой же неожиданностью, как и для всех. Я был уверен, что она окажется тут, на операционном столе». Ох, слишком уж я выделил последние 2 слова. Кента мразь конченая, это верно. Но, увы, не дурак, как бы не догадался про микрофон. Босс ухмыльнулся зловеще. «Не надейся, копченый. Думаешь, почему хрящ трется возле тебя всю дорогу?» Пистолет в руке босса чуть потрясся, кивая в сторону. Там стоял высокий, упитанный мужичок. Имени его я не знал, так же, как и всех остальных. Мы называли его Хрящом, и он действительно словно прилип ко мне этой ночью. «Ничего не понимаю, при чем тут хрящ?» Не сдавался я, хотя уже догадывался, в чем дело. «У него глушилка, копченый. Твой микрофон и камера не работают». Кент криво усмехнулся, блеснув ровными белыми зубами. «Ну да, вид у Кента презентабельный. И костюмчик новый, модный, дорогущий. Разве это проблема, когда есть куча денег, заработанных с продажи человеческих органов? Микрофон и камера?» Я расширил глаза, хотя какой смысл сопротивляться? Ясно ведь, что они все знают. «Ну а пока Кощей вытащит из тебя эти поприкушки, я расскажу, что еще выдал у тебя». Он снова махнул пистолетом, и ко мне подскочил другой бандит. В отличие от Хряща, он был тощим, словно скелет. Его отвратительные длинные пальцы ловко расстегнули мою куртку, прощупали грудь и извлекли маленький микрофончик. То, что мне выдали в отделе, чтобы шпионить за бандой и собирать доказательства. «А камера здесь?» – пропел скрежущий тонкий голос Кощея. Второй рукой он спихнул с меня кепку. Костлявый подлюка был прав. Камера закреплена в ее внутренней стороне. «Ты круто внедрился к нам!» С важностью и надменностью продолжил босс, не опуская пистолет. «Оказался в банде якобы случайно. Еще и рекомендации предъявил. У вас там в ментовке все такие продуманные?» «Ага», — кивнул я. Отпираться стало бессмысленно. «Вот только после твоего прокола с беспризорной шмарой я накатал маляву своим на зон, чтобы они пробили твою рекомендацию». «Она не шмара», — возразил я, чувствуя, как закипаю. 13-летняя сирота боялась приюта, вот и убежала. А вы, уроды моральные, решили выпотрошить ее на органы». Мои кулаки невольно сжались. Дело о пропадающих людях тянулось 2-й год и топталось на месте. И вот я, наконец, близок к тому, чтобы не просто раскрыть банду, но и предъявить неопровержимые доказательства. Пусть камеры и микрофон не работали. Одна только операционная, куда меня наконец допустили, расставляла все точки над буквой «Ай». Я обежал глазами подвал, где мы стояли. 2 операционных столика, шкафчики, напичканные медицинскими приборами и инструментами, куча шприцев и пузырьков с жидкостями, а вдоль дальней стены – морозильные камеры. О да, я знал, что увидел бы там. Кен проследил мой взгляд и усмехнулся. «А знаешь, почему мы допустили тебя сюда?» Он выдержал короткую паузу. «Чтобы поставить жирную точку в этом абзаце. Я же знал, что разнюхать, где наша больничка, и есть твоя гнусная цель, легавый ты наш». Из кармана босса донеслась вибрация. «Ну и кто там так не вовремя?» – проворчал он, вынимая из кармана пиджака смартфон. Он отвлекся, глаза его опустились к экрану, пистолет слегка наклонился. «Вот оно! Мой шанс!» Я резко развернулся и саданул Хряща в грудак. Словно оправдывая его прозвище, раздался хруст. Вот уж вмазал так вмазал, а я думал, что не смог бы пробить такую толстую тушу. Впрочем, несмотря на хруст, туша не стушевалась, даже не пошатнулась. Без замаха Хрящ ударил мне под дых, чем сразу заставил согнуться. Другая его рука вцепилась в мой затылок. Жирные пальцы надавили, и я понял. Лучше не шевелиться и смиренно ждать, Ждать, молиться и пытаться дышать. Кент никак не отреагировал на нашу потасовку. Он весело, задором болтал по телефону. Я таращился на него из довольно неудобной полусогнутой позы. «Вот оно что! Ну да, да, а я-то просёк. Не, ну ты меня знаешь. Короче, ты вовремя, как никогда. Ага, давай, как порешаю, сразу перезвоню». Он убрал телефон обратно в карман и снова уставился на меня. Дуло его пистолета поступило так же. Улыбка на лице босса скривилась в гримасу ненависти. «А вот и самая последняя подтверждуха прибыла, Копченый. Или как там тебя лучше называть? Лисицын Лев Петрович, да? Капитан полиции? Оперуполномоченный?» Кто бы ни передал ему сведения, но и ФИУ, и звание, и должность оказались верны. Будто камеры микрофона недостаточно. Вопрос ли в том, что они собирались со мной делать? «И что же нам с тобой делать?» — вторя моим мыслям процедил босс. «За мента вам всем кобзда!» — заверил я его. Мой голос прозвучал очень сдавленно. Оно и понятно. Хрящ продолжал крепко сжимать пальцы на моем затылке. Моя угроза не произвела впечатления. «Хрящ, пакуй его на стол!» — приказал босс. «Кощей, что там с доктором? Почему опаздывай?» «Он на подходе, босс!» — заверил его тощий проныра. Хрящ, не убирая хватки с моего затылка, поволок меня к ближайшему операционному лежаку. Я оценил идею. Вместо того, чтобы тупо пристрелить, меня пустят на органы, как типичную жертву этой банды. «Эй, помоги-ка связать!» — позвал Хрящ одного из других бандюков, прижимая мою голову к столу. Пока этот жирный шкаф держал меня, я почти не мог двигаться. Разве что ноги. Вспомнив о своих нижних конечностях, я тут же вспомнил и о привязанном к лодыжке пистолете. Все как в голливудских фильмах. Эти кретины даже не удосужились обшмонать меня. Камеру сняли, микрофон выдрали. А ствол и нож остались при мне. Вот только как дотянуться? Второй бандит прошаркал к нам. «Держи его!» — приказал Хрящ и отпустил меня. В этот момент моя нога уже начала свой замах. Как только пальцы толстого ублюдка разжались, я брыкнул ею назад почти наугад и не прогадал. «У-у-у-у!» — взвыл Хрящ. Я резко развернулся. Хрящ с лицом полным боли ухватился обеими руками за пах. Эх, как неловко-то вышло. Впрочем, таким, как он, лучше не размножаться. Бандит, что должен был помочь ему, оторопел и уставился. Явно не ожидал такого выкрутаса с моей стороны. Я воспользовался такой любезностью, размахнулся и стукнул кулаком в нос бедолаге. Это на время отключило его, и он брякнулся на пол. «Что за дела?» — выкрикнул Кент. Его пистолет снова уставился на меня. Другие бандиты тоже ощетинили стволами. Даже Хрящ прекратил завывание и выхватил свой огромный револьвер. Он подскочил и так вмазал, что я отлетел и врезался в шкафчик. На меня посыпались пузырьки с жидкостью, медицинские ножницы, скальпели. «Все не умешься, Копченый!» — проскрежетал Кен. «Давай уже ложись на стол. Мы заберем у тебя печень и отпустим с миром. Так ведь, ребята?» Он рассмеялся, и следом захохотали остальные. Пока не ржали, я, пользуясь тем, что сижу на полу, потянулся к правой ступне. А чтобы замаскировать свой маневр, постарался дергаться, словно пытаясь подняться неуклюже, но якобы не могу. «И надо было тебе ввязываться, а?» – проворчал Кент неодобрительно. «Все же хорошо. Пациенты ловятся, дела идут, лаве капает». «Ничего не могу поделать. Идейные ябчхи!» Я аж раскраснелся от чиха, а глаза увлажнились. Рука снова оказалась далека от притаенного оружия. «Ха-ха-ха, да ты не просто идейный, ты больной!» — зло рассмеялся Кен. «Да нет!» — огрызнулся я. «Просто у меня аллергия на расистов, нацистов и ублюдков вроде тебя!» Лицо Кента побелело, а рот сложился в ухмылку отвращения. Позади, возле его ног, кто-то ласково мяукнул. Показалась морда миленького, серовато-дымчатого котика. «Чудесное создание! На него-то у меня и аллергия! Откуда только взялся этот милый паршивец?» «Да и хрен с тобой!» — рявкнул босс. Его палец взвел курок. В глазах моих заплясало. Зрение помутнело, словно дымка возникла. Ясно было только одно. Игра окончена. «Что же вы за люди такие?» — прохрипел я злобно. «Люди как люди, не звери!» — столь же злобным тоном ответил Кен. «Ага, как же! Убийцы и торговцы человеческими органами! Кто вы, если не зверье?» Ожидая конца, я не мог не заметить, что дымка вокруг вовсе не мираж и не дефект зрения. Она настоящая, окружала только меня. «Эй, что за фокусы?» — раздраженно выкрикнул Кен. «Мяу!» — тревожно пропел котик под его ногами. «Ап-ти!» — выпалил я, и туман вокруг сгустился еще сильнее. «Да пошел ты!» — как-то испуганно выкрикнул Кен. Бахнул выстрел. я успел увидеть вспышку пламени у дула кентовского пистолета. А потом, и это было реально очень странно, вылетающую пулю. Она плыла точнёхонько в меня, но не так быстро, как полагалось, а словно в замедленной съемке. Настоящий слоу-моушен. Я успел оценить ситуацию, удивиться и принять решение, что надо бы уклониться от подлючей пули. Но я сумел только чуть дернуться. Тело, словно парализованное, ватное, не хотело подчиниться. Так не увернуться. Тем временем картинка перед глазами словно задрожала. Волна за волной она становилась все более размытой. Я точно помнил, никто не колол мне ни какой-либо дряни. Так откуда такие галлюцинации? Может, они всегда случаются перед смертью? Эй, как насчет того, чтобы просто промотать перед глазами всю жизнь? Туманность вокруг стала столь плотной, что я уже и пули не видел. Впрочем, скоро она появилась прямо перед моим носом. Медленно и лениво она летела, но не долетела. Замедлилась, остановилась, а затем звонко брякнулась. Туман вроде как начал рассеиваться, но сознание мое напротив тускнело. Я ощутил, как впадаю в тягучую дрему, и отключился.